Глава 5. Американское наследство. Мексиканское августовское солнце пекло нещадно, загоняя в дом под прохладный ветер кондиционеров. Перед началом семинара к Осинкину подошел Флауэрс, коллега из Чикаго. «Мистер Осинкин, я хотел бы поговорить с вами на вненаучные темы. Когда мы могли бы это сделать? Да хоть в первый же перерыв. Я, пожалуй, обойдусь без кофе. Столько чашек в день, знаете ли, сколько мы выпиваем здесь, на этих брейках. Это все же многовато для меня». «Совершенно с вами согласен, мистер Осинкин. Я думаю, мы сумеем найти клочок тени». И в полдень они уже сидели на краю одного из бассейнов среди буйно цветущих розовых олеандров. «Мистер Осинкин, говорит ли вам что-либо фамилия Заянчковский?» «Разумеется». И Александр стал рассказывать, готовно и обстоятельно. Это был замечательный, по-видимому, человек. Юношей он воевал в добровольческой армии. Заканчивал трагическую эпопею в Белой армии в Крыму, по семейной легенде, с одним из младших братьев писателя, Михаила Афанасьевича Булгакова. Вы ведь знаете? Автор романов «Белая гвардия» «Мастера Маргарита». Флауэрс кивнул. «Да-да, Майкл Булгаков. Я читал, конечно, по-английски. Очень хороший писатель». Через месяц после эвакуации поручика Заянчковского из Крыма его брата Павла там же расстреляли в числе нескольких тысяч русских офицеров, опять-таки по семейной легенде, вместе с теткой писателя Булгакова, безобиднейшей медсестрой с лета 1914 года, работавшей в Ялте в госпитале Красного Креста. У братьев Заянчковских была сестра, намного их младше. Через 10 лет эта сестра, Татьяна Андреевна, вышла замуж за Ивана Осинкина. 5 лет спустя, в 1935 году, у них родился сын, мой отец, Павел Иванович. Мать Татьяны Андреевны, погибшего Павла, и поручика Петра Андреевича, Евгения Леонидовна, умерла в 1962 году, на 30 лет пережив своего мужа, за 2 года до рождения правнука, то есть моего рождения. Когда оба мы с моей женой Машей были в аспирантуре, у нас родилась дочка Женя. Маша моя еще в детстве, знаете, твердо решила назвать своего ребенка, мальчика или девочку, именно так. Ей очень нравилось это имя. Мне не скрою, оно импонировало еще и как наследственное. Вот короткая история нашего рода. Но о своем, так сказать, предке я больше ничего никогда не слышал. Он ни с кем из нас никогда не переписывался. «Ну что ж», — медленно сказал Флауэрс, «то, что вы мне сейчас рассказали, это и хорошо, и плохо». Заянчковский умер около 15 лет назад. Он был богатым человеком. Так получилось, что я присутствовал при составлении им завещания. Это было очень необычное завещание. Необычное для нашей страны. Не берусь судить. Возможно, для вашей страны, России, оно очень обычное. Господин Заянчковский, не имевший своих детей и, соответственно, внуков или правнуков, а ему было тогда уже больше 80, завещал все свое состояние девочке из своего рода, оставшегося в России. Если окажется, что эта девочка носит имя его матери, Евгения. Александр Осинкин вздрогнул и выпрямился на стуле. Если же таковой девочке не обнаружится в течение 15 лет после его смерти, таково условие, то это условие теряет силу и наследство переходит к косвенным наследникам. До этого оно находится в банке, и проценты с него переводятся в один из российских детских домов. Это, надо сказать, довольно большие проценты. Не знаю, добросовестно ли их используют в вашей стране. извиняющимся тоном сказал Флауэрс и продолжал. У матери Заянчковского были троюродные племянники его второй жены. Он не был счастлив, я должен сказать, в обоих своих браках. Да к тому же брак без детей. Это было не для мистера Заянчковского. Американец с трудом, но, пожалуй, со вкусом, выговаривал эту фамилию. Он страдал от отсутствия у него детей, внуков. Одно время очень хотел усыновить ребенка из России, но при советской власти этого сделать было невозможно. А когда она кончилась, он был уже слишком стар. Хотя успел испытать радость, что проклятие, как он говорил, лежавшее на России столько лет, наконец снято. Помолчав, Джон Флауэр сказал, «Он очень любил Россию, очень много думал о ней, и перед смертью спрашивал священника, своего духовника, «Скажите, как вы думаете, там, на небесах, смогу я узнать о судьбе своего народа?» Оба помолчали. Флауэрс добавил, «Несколько лет спустя священник, отец Димитрий, я был с ним дружен, пример рассказывал об этом нескольким русским. Они уехали из России уже после конца советской власти из-за ваших экономических трудностей. И он говорил с ними, должен сказать, довольно сурово, наши пасторы так с нами обычно не говорят». Они, наверное, снисходительней к нашим слабостям. Флауэрс улыбнулся. Отец Димитрий ставил им Заянчковского в пример. Вот как надо любить свой народ. Ну и как? Не удержался Осинкин. Они поняли его? Флауэрс засмеялся. Нет, по-моему, совсем не поняли. По крайней мере, по лицам их не было видно никакого понимания. Мало ли старых чудаков на свете. Вот все, пожалуй, что можно было прочесть на этих лицах. Их интересовало другое. Сосредоточиться ли им в новой стране на поиске заработка или, напротив, довольствоваться нашим пособием неимущим, велфером. Оно довольно неплохое. Он опять засмеялся. «С голоду в Америке, как вам, конечно, известно, еще никто не умер. Впрочем, кажется, как и в России, в ваше недавнее тяжелое время. Было сильное недоедание, но все-таки не было, насколько мне известно, в точном смысле голодных смертей. Я имею в виду 90-е годы, после распада Советского Союза. А я помню, как тогда многие и у вас, и здесь у нас, в Америке, любили пугать неминуемым голодом в России. Действительно, у государства не осталось тогда ни денег, ни запасов зерна. Егор Гайдар, он, кажется, внук вашего хорошего детского писателя, мне рассказывал про него один словист. Мы вместе кончали Гарвард. Так вот, ваш Егор Гайдар сумел сделать чудо, за месяц с небольшим наполнил магазины продуктами, причем не только в Москве, а по всей стране. А ведь в советское время, вы это помните, а я хорошо знаю, поскольку одно время занимался этой темой специально. В Москву ездили и за колбасой, и за мясом, и за обувью. Да, ваши прилавки... Вы очень хорошо говорите по-русски, не удержался Осинкин. Спасибо. Пустые прилавки тогда наполнились. Но жизнь, конечно, оставалась очень трудной, очень дорогой. К тому же люди лишились своих накоплений. До этого цены были низкими, а товаров не было совсем. И у людей были деньги, потому что их не на что было тратить. Я помню, как цены стали свободными и, конечно, сразу взлетели вверх. Это закон рынка. Люди, имеющие нужный другим людям товар, хотят продать его подороже. Но, конечно, только до тех пор, пока не появляются те, кто предложит его дешевле. Ваши люди ничего этого не знали и очень сердились на Гайдара, что вынуждены были очень быстро потратить все свои деньги и остаться вовсе без денег. Но вы, конечно, все это знаете не хуже, а лучше меня. Я только хотел сказать, что понимаю тех, кто приехал сюда в поисках хорошего прожиточного минимума. Однако не скрою, мои симпатии на стороне вашего соотечественника и, как я только что узнал, даже родственника Заянчковского. Его патриотический, как бы сказать, пафос мне ближе. Но мы сильно отклонились от темы. А вы, кажется, не очень ею заинтересовались. Александр Осинкин с удивлением и некоторым стыдом понял, что он и впрямь не принял всерьез сообщение Флауэрса. Американское наследство — это было из какой-то виртуальной реальности. В детстве он помнил, кто-то рассказывал про наследство американского дядюшки, и все хохотали. «Нет-нет, продолжайте, пожалуйста. Хочу предупредить, что продолжение моего сообщения не принесет вам приятных эмоций. Боюсь, что оно потребует от вас каких-то и срочных действий. Это связано с безопасностью вашей дочери». И Осинкин явственно почувствовал, что внутри него что-то оборвалось, и на месте обрыва образовался неприятный и резкий холод.